Глава 36. Кеннеди снова занял свой наблюдательный пост в корзине Виктории и не переставал самым внимательным образом следить за горизонтом. Через некоторое время, повернувшись к доктору, он сказал: «Если не ошибаюсь, вон там что-то движется, но пока невозможно определить, что именно, люди или животные». Во всяком случае, они здорово мечутся и поднимают целое облако пыли. Уж не смерч ли это опять? Как бы он еще раз не отбросил нас к северу, — проговорил Сэмуэль, вставая, чтобы лучше видеть то, что происходило у горизонта. — Не думаю, Сэмуэль, — отозвался Кеннеди. — По-моему, это стадо газелей или диких быков. Может быть, и так дик, но это скопище находится от нас на расстоянии 9 или 10 миль, и даже в подзорную трубу я пока ничего не в состоянии рассмотреть. Во всяком случае, Сэмуэль, я не спущу глаз с горизонта. Там творится что-то необычайное, я просто заинтригован. Знаешь, это напоминает маневры кавалерии. Ну вот, видишь, я не ошибся. Конечно, это всадники, взгляни-ка. Доктор принялся внимательно смотреть в указанном направлении. «Да, ты, кажется, прав», — сказал он через некоторое время. «Это отряд арабов, или Тибу. Движется он в том же направлении, что и мы. Но так как Виктория несется быстрее, то мы легко их нагоним. Через полчаса всадники будут нам видны, как на ладони, и тогда мы решим, что нам делать». Кеннеди снова взялся за подзорную трубу и стал внимательно наблюдать. Теперь всадники были видны яснее. Некоторые из них отделились от общей массы. «Знаешь», — заговорил он, — «это или маневры, или охота. Всадники эти кого-то преследуют. Очень хотелось бы знать, в чем тут дело». «Потерпи, Дик, мы скоро их не только догоним, но даже перегоним, если они будут продолжать двигаться по тому же направлению. Мы несемся со скоростью 20 миль в час. А ведь ни одна лошадь не в состоянии мчаться с такой быстротой». Кеннеди опять принялся наблюдать и через несколько минут заявил: «Это арабы, и скачут они во весь опор. Теперь я прекрасно все вижу. Их человек 50. Вон как развиваются от ветра их бурносы. Это кавалерийское учение, что ли? В 100 шагах впереди скачет, должно быть, предводитель этого отряда, а все остальные мчатся вслед за ним». «Во всяком случае, Дик, кто бы они ни были, бояться нам их нечего. А если понадобится, я во мгновение ока поднимусь ввысь», — сказал доктор. «Постой, постой, Сэмуэль. Тут происходит что-то странное», — сказал Дик через некоторое время. «Хорошенько не могу понять, в чем тут дело. Они несутся в рассыпную и изо всех сил. По-моему, это не маневры, а скорее преследование». «Ты уверен в этом, Дик?» «Вполне». «Нет, я не ошибаюсь. Это, очевидно, охота. Но охота за человеком. Не за предводителем они скачут, а ловят беглеца». «Беглеца?» — с волнением повторил Сэмуэль. «Да». «Так не надо терять их из виду. Будем ждать», — нервно проговорил доктор. Как ни бешено мчались всадники, но Виктория через 3-4 мили нагнала их. «Сэмуэль! Сэмуэль!» — закричал Кеннеди дрожащим голосом. «Что с тобой, Дик? Неужели это галлюцинация? Да возможно ли это?» «Что ты хочешь сказать?» «Подожди!» И охотник, быстро протерев стекла подзорной трубы, снова принялся смотреть в нее. «Ну что?» — спросил доктор. «Это он, Сэмуэль». «Он?» — крикнул доктор. Слово «он» все сказала. Называть имя было излишне. «Он! Верхом! Скачет меньше, чем в 100 шагах от своих врагов. Спасается от них бегством». «Конечно, это Джо», — подтвердил бледнее доктор. «Он так мчится, что не может видеть нас, Сэмуэль». «Нет, он нас увидит», — возразил Фергюсон, ослабляя пламя горелки. «Но как?» «Через 5 минут мы будем в 50 футах от земли. а через 15 спустимся к нему. Надо предупредить его ружейным выстрелом», — предложил Дик. «Нет, ведь повернуть он все равно не может. Он отрезан. Что же делать? Ждать?» «Ждать! А арабы? Мы их догоним. Мы их опередим. Осталось 2 мили, да и того меньше. Только бы лошадь Джо выдержала». «Ай-яй-яй!» — закричал Дик. «Что такое?» Крик отчаяния вырвался у Кеннеди, когда он увидел Джо на земле. Его загнанная в конец лошадь валялась тут же. «Джо заметил нас!» — крикнул доктор. «Поднимаясь с земли, он сделал нам знак. Но ведь арабы сейчас захватят его! Чего он ждет? Ах, молодчина, ура!» — закричал охотник, не в силах более сдерживаться. Упав, Джо моментально вскочил на ноги. И в тот миг, когда самый прыткий из всадников бросился к нему, отпрянул от него в сторону, как пантера. Еще мгновение, и он уже был на крупе лошади араба. Схватив врага за горло своими сильными руками, своими стальными пальцами, Джо задушил его, сбросил на песок и снова бешено помчался вперед. Громкий вопль вырвался у всадников. Они еще с большей яростью устремились за беглецом и, увлеченные преследованием, не замечали Виктории, а она теперь находилась всего в каких-нибудь 500 футах от них и меньше, чем в 30 от земли. Один из всадников уже догоняет Джо и вот-вот пронзит его копьем, но у Кеннеди зоркий глаз и твердая рука. Он выстрелом сваливает араба на песок. Джо даже не оборачивается на звук выстрела. Часть отряда, увидев Викторию, спешивается и падает ниц перед нею, а другая продолжает преследование. «Ну что же, Джо!» — кричит Кеннеди. «Он и не думает останавливаться!» «Джо поступает гораздо умнее», — отозвался доктор. «Я понял его. Он скачет в том же направлении, куда несется Виктория, и полагается на нашу сметку. Но и молодчина! Мы вырвем его из-под носа у этих арабов, ведь до него осталось не больше 200 шагов. «Что же теперь делать?» — спросил Кеннеди. «Отложи в сторону свое ружье». «Есть!» — отозвался охотник. «Можешь ли ты сдержать 150 фунтов балласта?» «Смогу даже больше. Хватит и этого». И Фергюсон тут же нагрузил своего друга мешками с балластом. «Теперь, Дик, стань позади и будь готов сразу сбросить весь этот балласт», — проговорил он. «Но заклинаю тебя сделать это не раньше, чем я прикажу». «Будь спокоен, иначе мы можем упустить Джо, и тогда он погиб. Положись на меня». В это время Виктория была почти над головами всадников, несшихся во весь опор вслед за Джо. Доктор стоял в передней части корзины, развернув шелковую лестницу и готовый в любую минуту сбросить ее. Джо все продолжал скакать, футах в 50 от своих преследователей. Но вот Виктория обгоняет всадников. «Внимание!» — говорит Сэмуэль. «Готов!» — отзывается Дик. «Джо, берегись!» — кричит доктор зычным голосом, бросая лестницу, которая, коснувшись земли своими перекладинами, поднимает облако пыли. Услышав голос Фергюсона, Джо, не замедляя бега лошади, оборачивается. Лестница приближается к нему. И в то самое мгновение, когда он в нее вцепляется, доктор кричит Кеннеди: «Бросай!» «Есть!» И Виктория, освобожденная от балласта, весившего больше, чем Джо, в один миг поднимается на 150 футов ввысь. Несмотря на то, что Викторию сильно качает, Джо крепко держится за лестницу. Когда шар приходит в более спокойное состояние, Джо делает неописуемый жест в сторону арабов. Затем, карабкаясь по лестнице, с ловкостью акробата добирается до друзей. И те хватают его в свои объятия. Внизу арабы вопят от изумления и бешенства. Воздушное чудовище на лету вырвало из их рук беглеца и быстро уносит его вдаль. «Мистер Сэмуэль! Мистер Дик!» — только и сказал Джо. Он изнемог от усталости, от волнения и лишился чувств. «Спасен! Спасен!» — не помня себя, кричал Кеннеди. «Ну, конечно!» — отозвался доктор, к которому уже успело вернуться его невозмутимое самообладание. Джо был почти голый. Окровавленные руки, ссадины и синяки, покрывавшие его тело, говорили о перенесенных им муках. Фергюсон перевязал его раны и вместе с Диком уложил его под тент. Вскоре Джо очнулся и попросил стаканчик водки. Доктор не считал нужным отказать ему в этом, ведь Джо требовал особого подхода, и лечить его надо было не так, как других. Выпив водки, он крепко пожал руки обоим друзьям и собрался было уже рассказать о пережитых им злоключениях, но ему не разрешили этого сделать. Он не замедлил крепко заснуть, в чем, конечно, очень нуждался. Виктория же, несколько уклонившись на запад, снова понеслась, подхваченная сильнейшим ветром над окраиной пустыни, заросшей в этих местах колючим кустарником. Над пальмами оазисов, согнутыми ураганом или вырванными с корнем. К вечеру, сделав около 200 миль от места похищения Джо, она достигла 10 градусов восточной долготы.